Анатолий Бурыкин, художник. Красивая у вас земля. Случайным, даже парадоксальным может показаться соседство фантастических рассказов этого сборника и полных земного реализма работ художника Сергея Сюхина. И действительно, материал о художнике из Архангельска был задуман по принципу контраста двух миров – мира буйной фантазии и знакомого с детства мира малой родины. Но так ли действительно знаком нам этот земной мир? И не дальше ли он от нас находится, чем мир космических кораблей, пришельцев, вооруженных бластерами, взбунтовавшихся роботов и стальных городов? Не раз археологи представляли очередную находку как след космических пришельцев. То это были загадочные рисунки, то знаки на Земле, то непонятные нам предметы. Но каждый раз нас ожидало разочарование. Это были следы деятельности наших далеких земных предков. Наш век дал нам много. Комфорт городского жилья, небывалые скорости, разум компьютеров. Но не слишком ли дорогой ценой платим мы за достижение человечества? Экологические катаклизмы, разрыв с природой, потеря традиционной культуры – вот далеко не весь перечень потерь нашего поколения. Неудивительно, что такие традиционные деревенские предметы, как коса-горбуша или резной конек с кровли русского дома, могут показаться многим загадочным и непонятным. Сергею с детства знакомы эти предметы. Ни в музее и ни по книгам он изучал их. И он щедро распахивает дверь в этот почти ушедший от нас мир. Этим, наверное, объясняется тяга зрителя к простым по сюжету работам. Они, как то земляничное окошко Брэдбери, напоминают нам о том, что мы все те же земные люди, что всегда в нас живут те простые радости, когда открытия ожидают нас каждый день. Детство. Так назвал Сергей серию литографий. Не так давно это было, в его родной Пучуге, деревеньке, затерянной в Архангельских лесах. Но пройдет время, и если не нам, то нашим детям пейзаж северных далей может показаться иллюстрацией к фантастической повести о неизвестной, чистой и зеленой планете. Но художника нельзя выучиться, это дается от Бога. И не Абрамцевское художественное училище имени Васнецова, и не Львовский полиграфический институт дали Сергею право называться художником. Не приемлю любование развалинами северной деревни, как это бывает у городских художников. Для них это красиво, мило, патриархально. А у меня сердце обрывается, когда каждое лето вижу, что разрушен очередной дом судьба, так и не отдавший нам свою тайну. А на его месте вырос очередной уродец, продукт нравственного опустошения его создателей. Наверное, в этих словах художника и заключается секрет его творческой энергии. Во время учебы были и эксперименты с цветом, и поиски изобразительных форм, но, решив однажды рисовать только то, что знакомо, понятно и близко, он остается верен себе. Литография со всем богатством ее изобразительных возможностей становится надолго его излюбленной техникой. Появляются серии работ по произведениям его земляка Федора Абрамова. О литографии по сказкам Писахова, представленные на выставке в залах Манежа, привлекают советского и зарубежного зрителя и после экспонирования в Милане навсегда остаются в итальянском музее. Видно, общечеловеческие ценности привлекают зрителя в небольших по размеру неярких работах Сергея Сюхина, если не теряются в больших залах Манежа и Центрального дома художника на Крымской набережной. Сейчас художник работает над книгами для издательства «Детская литература». Одна книга «Палей и Люлях» – сборник сказок северных писателей. Другая – «Легенда о мастере Тынге». В них художник остается верен своей северной тематике. Радостная серия «Детство» тревожные работы к дому Федора Абрамова, пронизанные народным юмором, иллюстрации к Писахову, такие разные по тематике работы, но одно их объединяет — любовь к родному краю и желание искренне рассказать зрителю об этой такой знакомой и красивой земле. Конец книги. Июнь 1992 года. Читал Юрий Заборовский.